Тоска по родине давно. Тоска по родине давно, разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в виде наличия чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино, не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком, непонимаемой быть встречным, читателем газетных тон, глотателем, доильцем сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия, остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей, поперек, родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина.